Руки Инны Ильиничны вывернулись в суставах. Она искривилась в лице от боли. Ноги оторвались от булыжной площади. И медленно, живым флагом, ее тело заскользило ввысь. Поднятие на шест было долгим для матери и мгновенным для вечности. Несчастная так и не потеряла сознание до конца своего путешествия, и, вознесенная на вершину, продолжала еще взирать вниз, встречаясь иногда взглядами с отцом и мною. Отец в такое мгновение отводил глаза и часто моргал белесыми ресницами, стряхивая маленькие слезы на белое жабо. Я же встречал материнский взгляд мужественно, не отводя глаз, пока сама родительница, не выдержав, не моргала угасающей бирюзой. И вот, наконец, вывороченные руки императрицы достигли металлического кольца. Палач укрепил внизу веревку и принялся шуршать лезвием кривого ножа о точильный камень. Делал он это для виду, так как нож был острым, словно бритва, но и у палача есть свои ритуалы, площадным театром завораживающие публику. Под шестом появились и двое других необходимых участников казни. Священник, крестящий перстами смертницу, воздетую к небу, и лекарь Кошкин, всем лицом скорбящий предстоящему. Закончив истончать нож, палач выпрямился и воззрился в сторону балкона. Отец глубоко вздохнул и махнул рукой. Посредник между жизнью и смертью в мгновение чиркнул кривым лезвием по веревке, и мать полетела вниз. Ее полет не был красивым, не было в нем птичьей грациозности. Ее падение было столь стремительным, что третье народное «ах» слегка запоздало и стало эхом ударившегося о землю тела. Рыжая кожа проткнулась в нескольких местах, а разрезанные бронзовыми наконечниками внутренности брызнули в воздух кровью. Пронесся над площадью павлиний крик И было в его оповещении столько горя и боли, что стоящий на коленях народ заплакал навзрыд, прощаясь в мучениях совести со своей государыней. Откуда взялась царская птица на площади, никому не было известно. С момента моего рождения и умерщвления осточертевшего крикуна павлинов в России не объявлялось. Их не заводили из-за красивой никчемности, и этот, один орущий во всей площади, вызвал всеобщее недоумение. Разносилось в пространстве. Распустившая свой хвост птица бегала по кругу, постепенно сужая его, приближаясь к умерщвленной императрице. Достигнув окровавленного лобного места, птица остановилась над изуродованным телом, заклекотала утробно и, прикрыв труп своими прекрасными перьями, перетопталась по нему чешуйчатыми ногами. Со стороны это действие могло показаться непристойным, но оно было столь кратким, что никто, кроме меня, не обратил на него внимания. Затем павлин собрал свой хвост в пучок и зашагал прочь от смертоносного бамбука. Он шагал в сторону императорского балкона и смотрел на меня бирюзовыми глазами. Возле самого подъезда птица повернулась на 90 градусов и, наклонив голову почти до земли, побежала с площади вон. Отталкиваясь от булыжника мощными ногами, она в несколько шагов достигла народного кольца и, перепрыгнув его легко, исчезла в жарких песках. Лекарь Кошкин для проформы осмотрел тело убиенной и, забравшись пальцами под глазное яблоко, констатировал смерть легким кивком головы в сторону императорского балкона. От созерцания казни астролог и звездочет Муслим лишился на всю последующую неделю способности радовать своих жен восставшей плотью и был удручен очень. В момент снятия материнского тела с бамбуковых палок кто-то закричал из толпы: «И ублюдка ее бросить с шеста!» «Правильно!» — поддержали многие. «Не потерпим эль-калемовского отродья! На куски его разорвать!» Сначала я не понял, что эти крики относятся ко мне, но, встретившись с отцовским взглядом, наполненным печалью, я вдруг осознал, что нахожусь совсем рядом с коротким полетом и что лишь чудо способно спасти меня от адского путешествия. А к балкону неслось враждебное: «Смерть аджип сандалу! Вспорать выродку брюха!» Я растерялся от такого напора и смотрел на отца недоуменно. Лицо же родителя выражало борьбу противоположных решений и пугало неизвестностью. Император подергивал бакенбардой и морщился от криков оголтелой толпы. «Смерть аджип сандалу! Смерть!» «Иди в свою комнату», — приказал отец, и я, не заставляя повторять его дважды, скрылся в прохладных недрах дворца. На следующий день он призвал меня в свой кабинет и, усадив напротив, сказал: «Завтра ранним утром ты уедешь». «Куда?» — спросил я. «Ты поедешь в Европу». «Что я буду там делать?» «Ты будешь жить в Париже простым смертным, имея лишь средства на скромное существование в течение нескольких лет». «Я поеду один?» «Нет», —